«Будь счастлива, Лена!» Он поставил на землю лейку и пошел в сторону переезда, только теперь увидев то чахлое деревце, про которое толковал ему Денисов. Леонид уходил, не оглядываясь, услышала ли его Лена. Может, и не услышала. Уж очень громко кричал жук-тепловозик, гордясь дальней своей дорогой. Он и Леонида звал в дорогу и все сулил, надрываясь. «Будет! Будет! Будет!» Денисова и Леонида вызвали в Москву. Наконец-то! Денисов извелся в Ашхабаде. Ему казалось, что за его спиной все только и делают, что говорят о нем. Он подозрительным стал, обидчивым, но хуже всего, что он говорливым стал. Он готов был часами говорить, и все о том же, о том же. Он каждый шаг свой обговорил, как дымик из той ночи. Не оправдывался ли он? Не выискивал ли оправдания своим поступкам? Нет, не перед собеседником, а перед самим собой. Пожалуй, что так. Пожалуй, он только затем и начинал разговор, чтобы еще раз все припомнить и еще раз во всем сыскать самому себе оправдание. Слушавшие его соглашались с ним, а он сердился, ему казалось, что они ему не верят. Он и сам себе не верил. Вот беда. Он сам в себе изверился. И слухи, слухи ползли по студии. Говорили, Бог весть что. Денисов в себе изверился, и в нем изверились. И уж тут держись, человек. Всякому не лень, всяк, кто обиду какую-нибудь таил, все они в тебя кинут камнем.